какая-то посторонняя сила, хотя здесь также размеренно скорбно плыли траурные марши и размеренно четко менялся караул. Волны, разбушевавшиеся, взбаламученной стихии, не доходили сюда. И здесь Брюханов шел сам, с больным, измученным и постаревшим лицом, едва передвигая отекшие чугунные ноги. Сейчас он почти не приглядывался к лицу Сталина, по-прежнему возвышавшегося над морем голов в слегка притушенном, искусно декорированном свете прожекторов. Дано и не было ему нужно сейчас. Это отрешенное от всего живого, загримированное, приведенное в соответствующий порядок лицо. С Брюхановым уже произошло то, что было выше, необходимее, сильнее любой смерти. В эту ночь он впервые с такой знобящей ясностью Плотски достоверно узнал, понял, ощутил, что народ действительно есть, и что поэтому есть и бессмертие. Глава 18. В этот же день Лапин несколько раз звонил Брюханову, потому что пропуск для прощания с телом Сталина можно было получить только через него, но всякий раз натыкался на Вавилова, и тот задерганно отвечал, что и рад бы, да ничего нет, что все разошлись, просил позвонить через час-другой, неуверенно предполагая, что может и образуется какая-то брешь, или появится сам Брюханов, многими разыскиваемый с самого утра. Пробиваться к колонному залу на собственный риск и страх в беспредельных массах людей было безумием. И Лапин без цели бродил по коридорам института, заглядывал в лаборатории, где, конечно, никто не работал. Наконец, уже во второй половине дня позвонил сам Муравьев и нервно сказал, что пропуска получены, но только действовать надо срочно, не теряя ни минуты. Объяснил, к кому обратиться. И Лапин, коротко поблагодарив, в свою очередь, заспешил, и скоро уже его машина, снабженная специальным пропуском, медленно двигалась по забитым народом улицам, то и дело увязая в плотных людских водоворотах. Лапин подумал, что это похоже на неожиданный катаклизм, когда силы космоса, находящиеся всегда в строгом и стройном течении порядка, взбунтовались, и нельзя понять причины этого, хотя причина, пусть самая глубинная, пока непознанная, имелась и не могла не иметься. Лапин и сам себя не понимал, зачем ему нужно было весь день добиваться пропуска, когда факт смерти уже наступил, и там, куда он так стремился попасть, не присутствует ничего, кроме мертвого тела. Почему он уверенный только в одном, в неисчислимом богатстве форм материи, неожиданной усмешкой которой являлся и сам разум, с его неизмеримо ничтожными возможностями по сравнению с бесконечностью, творящей все новые и новые формы? Он, преклонявшийся только перед одним Богом, перед знанием, позволявшим даже в короткой вспышке человеческой жизни понять и осознать само бессмертие. Почему же он так взволновался и требовал какого-то пропуска, и теперь вот движется и не движется в вязких да нельзя переполненных народом улицах, чтобы увидеть то, что было когда-то определенным образом организованным сгустком живой материи? И сколько он не спрашивал себя, почему, он не мог ответить сколько-нибудь точно. Потому что после обдумывания, машина двигалась медленно и времени не хватало, отвергал вариант за вариантом ответа на это «почему?». Потому что невольно подчинился общему настроению, досадливо думал он. Но ведь это слишком примитивная отговорка. Право, смешно. Или это тот случай, когда огромное количество людей невольно объединяется, чтобы хоть как-то утвердить себя перед неосознанной тоской и горечью, исчезновение не просто самих себя, а чего-то огромного, сделанного вместе.